Глава 8. Михнево, 53 километра от города. Если у людей нет одной цели, а только маленькие собственные проблемки, то управлять ими вы сможете с легкостью. Эти слова, сказанные Виталием Андреевичем много-много лет назад, враз подтвердились снова. Бредун Володя после непродолжительного разговора со мной согласился с большинством предложений, вытер правую руку о штаны и протянул ее мне. Заметано, следопыт. Много-немного, а десяток надежных ребят у меня есть. А к Дауру я сам пойду, только машину дай. Второго пленника он уговаривал уже сам. И, надо сказать, справился с этим делом отлично. Татуированный парень с загадочным прозвищем Мувит голосу разуму внял и даже согласился поработать гонцом, отправившись в родное Малино. В настоящий момент мы как раз ждали его возвращения, с комфортом разместившись в густых зарослях орешника рядом с остатками почти совсем развалившейся пригородной станции у заброшенной железнодорожной ветки. До штаб-квартиры Рябова, местного кирпичного завода, отсюда было чуть меньше 3 километров. Полчаса назад мы встретились с Сантиком, который рассказал, что в самом Михнево все относительно спокойно, если, конечно, не учитывать того, что столбовые собирают бойцов. Половина заведений, принадлежащих лавочнику, закрыта, а глава тараканов Даур часа 3 как уехал на какую-то важную встречу в Чехов. Да, еще. Полицейские наши на стреме все, следопыт. Записку твою я для Ризана передал, но не думаю, что кто-то из них сможет подтянуться. Это почему? Верстаков оторвался от подробной километровой карты местности, имевшей, на мой взгляд, только один недостаток. Она была выпущена лет за 15 до тьмы, и половину новых ориентиров мы на ней проставить не успели. Да их всего 50, может, чуть больше. А у Рябова только под рукой 200 всегда есть. Ну, или почти 200. 20 вы с утра пораньше положили. Так люди лавочника еще и имущество охранять должны. А что, полиция, это все, что у него есть? А как же работяги? Работяги в перестрелке в зачет не идут. Помахаться — это да. А стрелять совсем другой коленкор. А ты сам? Я посмотрел на лежавший у бредуна на коленях калаш. Так я в стрелки давно ушел. Как Рябой мою контору разнес, так я и ушел. Только он, скорее всего, и забыл об этом. Но ничего, напомню. И Володя смачно сплюнул через плечо. Капитан в ответ на такое заявление не сказал ничего. Достал из планшета красный карандаш, проверил пальцем качество заточки и протянул его вместе с картой бредуну. «На, мол, рисуй!» Вова положил планшет с картой на колено и стал красными крестиками отмечать известные ему места базирования членов банды. Вид у него был при этом очень сосредоточенный. Вскоре все Михнево покрылось красными пометками, а на полях бредун проставил комментарии вида 3-7, брат, 3 бл, или 14-тр-бр, 12 бл. Брат, это понятное дело, браток или братва. Бл поначалу повергло меня в некоторое недоумение, но, немного подумав, я все-таки понял, что это означает. Полтора часа. Время на подготовку серьезной операции явно недостаточное. Так что определенный авантюризм в наших действиях присутствовал. Расчет был прежде всего на внезапность, скоординированность действий, ну и на превосходство в выучке. Куда ж без этого? Штурмовать в лоб Рябова, засевшего в своей цитадели, никто не собирался. Играть в войну в огромном, а главный цех бывшего кирпичного завода раскинулся больше, чем на 300 метров в длину и почти на 100 в ширину. В незнакомом помещении при 10-кратном превосходстве противника можно только в кино. По плану, мы собирались выманить большую часть бандитов за пределы собственной территории, после чего штурмовая группа под командованием старшего лейтенанта Малченко должна была проникнуть на территорию завода и похитить Рябова. Естественно, не сразу. На замучивание банды отвели 8 часов. И сейчас настала пора прокатиться в Михнево. Вотчина Столбовых была отделена от собственного городка железной дорогой и включала в себя, кроме территории кирпичного завода, еще и бывший строительный рынок и ремонтно-механический завод, который можно было считать по нынешним временам кладовой графа Монте-Кристо и пещерой Али-Бабы в одном флаконе, как рассказал нам Сантик. До Большой войны завод ремонтировал разнообразнейшую строительную и дорожную технику и выпускал всякие металлоконструкции, вроде торговых павильонов. Так что оснащение там было богатое. Многие в Атаге тогда, еще диких бредунов, пригоняли туда технику для переоборудования в машины воинов дороги, как усмехаясь сообщил нам союзник. Все эти подробности Володя знал из первых рук. Его отец работал на этом предприятии, да и он сам начинал свою трудовую деятельность там. А потом, лет 8 тому как, пришел Рябой со своими. Я тогда в городе был, материалы для работы закончились, вот мы набирали всяко, трубы там, прокат, пластик. 2 месяца вламывали, как лошади, чай на себя, не на дядю. А когда вернулись, то выяснилось, что даже за забор попасть не можем. Не пускают. А у нас там все. Жили ведь, как говорится, без отрыва от производства. А производство Ивану по барабану. Ему бы побыстрее навар снять, а там хоть трава не расти. Ну и наши, кто по рукасти да по головасти, разбегаться начали. А мне нельзя. Батя, мать да братова семья. Куда нам кочевать-то? К тому же и машины сволочь эта забрала. Это что же, ты за все эти годы способ, как ноги сделать, не придумал? Изумился капитан. Да придумал я, только время нужно. Зло ощерился бывший мастеровой. Я ж говорю, колеса нужны были. Я уже и грузовик подыскал, и восстановил его почти. Но какая-то сука сдала. Хорошо только машину, а не меня за попытку побега. На то бы точно пары пальцев лишился. Прям даже так? А то! А уж плетей выхватить, как нефиг делать. Южане, как люди, слабо знакомые с нашими реалиями, только головами качали. А мы с таким уже сталкивались, причем неоднократно. Надо полагать, что те сектанты, что у посадских в Шатуре на добыче торфа горбатятся, тоже не ангелы были. Или те дикие, которых мы в Люберцах разогнали. Меня удивляло, нет, скорее даже огорчало то, что такой нетронутый оазис прошлого не отошел к какому-нибудь нормальному анклаву. Достанься такой вот механический завод нам или монахам, да пусть даже и владимирским. И работал бы, людей кормил, и всем в округе жизнь обеспечивал. А тут, южнее сгоревшей в пламени войны столицы, находилась настоящая зона тьмы. Нет, не в том смысле, как наши старики говорили, РЗС, что означает радиация, заражение, смерть. А потому что люди лишились надежды. Каждый живет даже не днем, а часом, а то и минутой. Оттого и дуэли эти дурацкие, и война непрерывная. А в лесочке, вон там, и Володя махнул рукой в сторону большого массива, видневшегося точно на север от нашей нычки. Там вообще питомник птиспа. Благодаря ему мы и выжили. Да еще отделение Вира. А это что за звери такие? Птисп. Свиром. Говорун не только слушал, но и аккуратно делал пометки в своей Библии. Да вы что, правда не знаете? Да это же институт до войны такой был. фрукты, ягоды всякие выращивал, а второй зерном и картошкой занимался. Стоп! Так это от вас саженцы и семена всякие в медное контрабандой привозили? Федя взвился, словно его муравей в шею укусил. Те парни еще говорили, что с юга товар ехал. Илюх, помнишь, я себе смородину взял? Ну, ту, по 2 золотых за саженец. Афанасьев, притулившийся неподалеку с рациями, в тот момент пил из фляги. Услышав цену, он поперхнулся и закашлялся да так, что одному из тех, кто сидел поближе, пришлось долго хлопать его по спине. — Тьфу ты! Сколько? — А что? — не понял Федя. — Она же морозоустойчивая. У матери на участке ни одного куста за 7 лет не загнулась. К ней в Тетерево из Торжка за ягодой приезжают. Не из Лихославля, даже из Волочка. А это, почитай, 80 верст. Да я тот полтинник уже на 5-й год окупил с лихвой.